Глава 56. На грани истины. Эван Сейш Сагай, начальник имперской канцелярии и наследник правящего рода Сагай. Когда мы достигли стоянки мобов, я бережно взял Кристу на руки и осторожно влез со своей драгоценной ношей в скоростной экипаж. Злобик запрыгнул на водительское сиденье, опередив Кевина на долю секунды. Пришлось побратиму прыгать на пассажирское сиденье. Гриша первым делом посмотрел в зеркало заднего вида, повернув его к себе, и поморщился. «Ну и рожа!» «Грень!» Цокнул языком Хельсадар, тогда как я нетерпеливо рыкнул. «Уже едем! Не трясись так, парень!» Подмигнул мне Медоус, лихо выруливая со стоянки. «Господи!» Протянул с наслаждением Гриня, оглаживая руль мобиля, как будто талию искушенной прелестницы. «Как же я мечтал об этом!» «Эван, твоя подружка просто богиня!» «Стоп! Какая же она твоя, когда по документам?» «Злоб! Тс, какой нервный!» Поморщился артефактор, засмеявшись во всю силу легких. Проживший почти 300 тысяч лет на Угросе, Злобик продолжал оставаться Злобиком. Да, существовал он в разных формах жизни, от Эдалия до Духа Академии, а потом и вовсе кота и льва, но все же существовал. «Я просто стараюсь разрядить обстановку, малыш. К тому же этот факт общеизвестен. На него глаза не закроешь, и платок на роток...» «Я сейчас тебе этот роток». «Ладно, какой же ты бешеный вырос, а был таким славным мальчиком. Но если серьезно, то нужно что-то срочно придумать, ребят. И если вы меня спросите, я даже знаю, что...» «Что?» — поинтересовался Хельсадар. «Сейчас разместим Кристу в лучших апартаментах, окажем медицинскую помощь, и можно будет заняться разработкой легенды. А легенда состоит в следующем». Я слушал Грегори вполуха. Девушка на моих руках зашевелилась. Движение принесло ей очевидный дискомфорт, и Криста застонала. С трудом малышка открыла глаза. Мутный взор боли окатил меня холодным душем, опять заставляя бояться. Криста через силу улыбнулась одним уголком губ и снова погрузилась в беспамятство. Не помню даже, как мы оказались на месте. Замок отца гудел, словно осиное гнездо. И, конечно же, не обошлось без любопытных глаз. Успевшие прибыть первыми, представители богатейших родов пялились на девушку с жадным любопытством, пока мы несли ее в закрытое крыло. И опять мы были вынуждены идти медленно, чтобы каждый почувствовал в Кристе драконицу. Я не хотел, злоб заставил. «Эван, все должны убедиться, что Криста не Криста вовсе, а, допустим, моя поклонница. Поклонница из расы драконов, понимаешь? Не кривись, красавчик. Все видели, что Медоус подох. Его воскрешение надо как-то объяснить, дружочек. Нас окружают далеко не идиоты, поэтому нам всем придется пройтись по острой грани истины, излагая случившееся так, чтобы к нам никто не смог подкопаться. К тому же я не собираюсь косить под этого идиота. Мне его алмазные копии как до жопы дверцы. Я больше не фамильяр, парни, и не нянька. Господи, я могу снова стать ректором, замутить Академию артефакторов. Грегори периодически накрывали такие вспышки радости, пока мы поднимались в закрытое крыло замка. Однако, когда пришел момент лечить Кристу, весь восторг Грини канул в небытие. Злоб с Кевином сконцентрировались на ранах моей человечки, а точнее мазях и лекарствах, которые за ширмой наносили Лили и Таис, взяв эту тонкую работу на себя. Меня тоже хотели выпихнуть, но не родился еще тот товарищ, который способен вытолкать меня, когда моей любимой так плохо. Криста выглядела ужасно. Раны были у нее не только на лице, как я считал, а по всему телу. Таис назвала их разрывами мягких тканей. Каждую трещину девушки осторожно обработали вязкой густой мазью, пахнущую травами. Что в ней? В основе эфирное масло чайного дерева. Это самый сильный природный антисептик. Отчитался Грегори из-за ширмы. Масло защищает от инфицирования и уничтожает грибки. В составе мази также имеется лаванда, розмарин, календула, ромашка. Заживляющий эффект дают оливковые и облепиховые масла. Все отдушки я покупал у человеческих травниц. Они отлично знают свое дело. Целительная магия драконов — это хорошо, но она не всем доступна. К слову сказать, я бы реформу провел для некоторых заевшихся рож. Злоб продолжил ворчать, но мы уже к нему привыкли, поэтому спокойно воспринимали фоном. В некотором роде я даже благодарен Грине, если бы в моей комнате, а именно туда я приказал доставить Кристу, стояла тишина, так недолго и свихнуться от внутренних переживаний. Когда все раны были обработаны, а сама искорка накрыта простыней, друзья пошли притворять задумку Злобика в жизнь. Точнее, сначала посвятить императора в нюансы легенды, а потом уже перейти к действиям. Работы у всех было много. У меня так-то тоже, ведь я до сих пор нес бремя канцлера империи. Но что удивительно, никто не посмел меня отрывать от девушки, повернувшей ход истории. Каждый знал. Если бы не Криста... Страшно представить, что было бы с нами. Этот закат запомнится надолго в наших сердцах. Я прилег рядом с нашей спасительницей и не мог наглядеться ею. Молился и богам-драконам, и сестрам-созидательницам, и даже всеединому, которого почитают люди. Только бы Криста очнулась и выздоровела! Ее хрупкая и короткая человеческая жизнь в моменте показалась мне самой ужасной карой. Не знаю, сколько прошло времени, но когда в дверь постучали, я уже выдохся. Кажется, даже задремал. Грегори вошел внутрь с какой-то странной палкой на колесиках, прозрачными трубочками и бутылью чего-то мутного внутри. «Что ты...» «Я тут подумал!» Поморщился иномерянин, уже обкорнавший длинные волосы Медоуза. «Чтобы побыстрее вывести ферменты из крови Крис, необходима внутривенная детокс-очистка. В медицинском колледже у меня был дружок, который периодически принимал наркоту. В общем, неважно. Я тут кое-что наваял». Сейчас поставим твоей красотке капельницу. Не смотри так. Я был отличником на курсе, пока дурак не решил взять академ и сходить со своими друзьями в армию. А после армии сразу сюда попал. Грегори поставил штатив и обработал свои руки и изгиб локтя Кристы спиртом. Фух. Надеюсь, у девчонки нет никаких аллергических реакций. «Что? Каких реакций?» Злоб нахмурился и зыркнул на меня, беря пальцами один из шнурков, на конце которого блеснула острая игла. Внутри все похолодело. «Так!» — оценил Гриня мой шальной взгляд. «Нервных попрошу отвернуться. Нам девочку на ноги надо поставить. Эти раны, они нехорошие. Если не лечить их магией, надо зашивать. Однако к этому угроз не приспособлен, да и шрамы малышке оставлять не хочется. Поэтому и решил побыстрее выгнать из ее крови ферменты слизней. Усек, Васек?» «Котом ты мне нравился больше», — буркнул я, резво отворачиваясь. «Но это только для виду. На самом деле я был безумно благодарен неординарному живому уму этого великого человека. Нам всем выпала огромная честь познакомиться с ним». Злоб остался в комнате, чтобы контролировать процесс детоксикации. Одна бутыль заменяла другую, и так по кругу, пока несостоявшийся медик с планеты Земля не решил, что хватит. «Достаточно. Повторим завтра утром. Но уже сейчас видно, что ей лучше. По крайней мере, магию она больше не тянет. Смотри, мой последний артефакт остался заряжен. Завтра после процедуры попробуем ее исцелить». «Гринь, спасибо тебе». «Мне?» Устало засмеялся мужчина, убирая штатив и снимая с него трубочки. «Это ей спасибо. Она... она невероятная, Вань. Смотри, обидишь, и я не посмотрю, что ты такой здоровяк. Оторву башку и одну, и вторую, и скажу, что так и было». «Не обижу. Я люблю ее». Тяжело вздохнув, жадно посмотрел на искорку. «Она такая, такая...» «Все с тобой ясно!» Манерно вздохнул этот засранец, тайком пряча ухмылку. «Все-таки придется разводиться». «Не смешно», — рыкнул тихо. «Знаю. Ладно, шутки шутками, а император просил тебя зайти к нему. Думаю, сейчас самое время. Иди, я посижу с Кристой. Девочки тоже обещали зайти, чтобы пожелать спокойной ночи. Но я что-то слабо в это верю. Этот день выпил слишком много из каждого из нас». Я кивнул и, не прощаясь, покинул свою спальню, чтобы побыстрее сюда вернуться. Алдел Сейшадари, император Дарийской империи и хранитель источника магии. Когда помощник доложил, что пришел Эван, я глубоко вздохнул и поднялся с места. Этот день... он получился слишком долгим и утомительным. Я верил, что мальчики справятся с ликвидацией Ордена Тени, что они успешно выявили всех ее членов и точно захватят каждого из преступников. Однако беспокойство все равно было слишком удушающим. Я привязался к мальчикам, и их безопасность внезапно вышла на первый план. Не империя, не источник, а жизнь четырех возмужавших на моих глазах драконов, каждого из которых я считал своим сыном, хотя родным был только Райлан. Райлан, сын, которому не нужен отец, дракон, отказавшийся от власти и золота. Несмотря на глубинную душевную боль, я гордился своим мальчиком и с пониманием принимал его выбор. Если бы оказаться на 150 лет тому назад, думаю, тоже отказался бы от короны и силы источника. Как сказал бы Григорий, к чертям собачьим эту власть. Но время вспять уже не повернешь. Да и жалости никакой нет. Я был нужен своему клану. Мне пришлось стать сильным, чтобы помочь несовершеннолетним племянникам, кузенам и кузинам. Император. Эван вошел, поклонился и традиционно ударил себя правым кулаком по левому плечу. Вызывали? Да. Как себя чувствует Криста? Плохо, но мы усиленно стараемся это исправить, Ваше Величество. Молодцы. Григорий посвятил меня в вашу легенду. Одобряю. Уникальный человек этот иномирянин. Эван лишь кивнул, глядя перед собой пустым взглядом. Хотя люди в нашей империи ничуть не хуже. Чего стоит одна леди Хинваль, верно? Так точно. Ладно, не буду тебя томить. Вздохнув, сразу перешел к делу. Я позвал тебя для сопровождения. Сейчас мы спустимся в темницы твоего отца. Именно там ожидают приговора теневые приспешники леди Ананты. И она сама. Ты, как мой личный менталист, должен убедиться, что узлы магической клятвы разрушены, и Гранд с Мордредом больше не находится под угрозой. Вы простили их? И отца, и лорда Алгоя? Если они такие безвинные, почему не взяли в казематы папу на роль менталиста? Он куда сильнее меня. Не ворчи, Эван. Чтобы отбелить себя, моим побратимам пришлось пройти очень тяжелую процедуру изъятия памяти. Они сейчас не в том состоянии, чтобы делать что-то полезное для меня и нашей империи. И нет, закон равен перед каждым, поэтому все адепты ордена понесут наказание разной степени тяжести. В зависимости от сделанного. И ты удивишься, но Мордред фактически чист перед законом, так что оспаривать его победу на играх я запретил. Я замер напротив окна, посмотрел на ночной парк, раскинувшийся на заднем дворе замка Мора, и усмехнулся. Что-то подсказывает мне, что в этот раз Источник не отринет кандидатуру Сагая. Он так много сделал для спасения своих близких. Столько лет ходил по лезвию ножа. Погрузившись в его память с помощью Лилии, я увидел все. Знаешь, я бросил косой взгляд на мощного дракона, похожего как две капли воды на побратима, и улыбнулся. В юные годы Мор был беспечен, резок и порывист. Совсем как ты. Но сейчас, пройдя через перипетии судьбы, он стал мудрее, добрее, несмотря на видимую суровость, и куда осмотрительнее. Именно таким должен быть хранитель, но не будем загадывать, только источнику выбирать себе стража. Эван сунул руку в карман и вытащил кольцо. Говоря о воспоминаниях, я принес артефакт. Вообще он служит для сокрытия личности, но также я заметил, когда активировал его на арене, чтобы выдать Кристу за драконицу, что его память переполнена. Думаю, тут запись сражения на арене. Возможно, мы найдем улики против Медоуза или Даймона. Сагай покрутил кольцо, и мы вместе убедились, насколько его предположения были ошибочны. Артефакт записал не момент боя, а разговор между Кристой и Анантой. Да какой разговор? Меня будто снова затянуло в прошлое, не только свое, всех нас. Это было тяжело. Безумно. Тяжело. Когда запись прервалась, в кабинете повисла тишина. Да, заключил Эван, убирая кольцо обратно в карман. «Это ничего не меняет. Бабушка перешла черту в своей мести, превратилась в тех, кого сама же ненавидела». «Верно», — глухо сказал я, поворачиваясь к начальнику тайной канцелярии. «Пора заняться делом. Идем». Эван опять кивнул, хмурясь каким-то своим мыслям, и мы покинули кабинет, предоставленный Мордредом, который в отсутствие хозяина послужил мне местом для размышлений. Имперские стражи шли за нами бесшумными тенями, спускаясь на подвальные этажи дворца, где содержались темницы. «Ваше Величество! Император! Канцлер!» Кланялись учтиво стражи, распахивая перед нами одну дверь за другой, пока мы не оказались на месте. Я замер лишь на мгновение, слушая, как кровь пульсирует в барабанных перепонках, но потом дернул головой без слов, давая сигнал, и охранник суетливо открыл дверь темницы. «О!» Хмыкнула белокурая драконица в серебристом потрепанном платье, садясь на край убогой кровати, где только что лежала с безразличным видом, разглядывая потолок. «Кто к нам пожаловал? Последний из Адари! Что ж, милости просим, проходите. Я бы предложила напитки и закуски, да у меня нынче не те возможности». «Узлов нет». Хмуро процедил сквозь зубы Эван, игнорируя язвительный тон женщины, которая еще недавно была ему очень дорога. Парень сделал шаг назад. «Магия выжжена. Пока. Насколько я помню, эффект продержится до 3 дней. Однако ментальное подчинение своим марионеткам леди Ананта сможет вернуть только в случае их повторных клятв, что исключено ввиду ее нового статуса преступницы». «Спасибо». Я мысленно возликовал, на деле же оставаясь сосредоточенным и суровым. Снова посмотрел на леди Тень. Внутри все сжалось, стоило только вспомнить, что мне пришлось пережить помимо воспоминаний Мордреда и Алгоя, которого также шантажом заставили примкнуть к ордену. «Мои родственники морально уничтожили ее, она меня и моих близких. Этот порочный круг давно пора прервать. Я видел запись вашего признания. Человечка сделала ее с помощью артефакта кольца». Видя, как женщина прищуривается, на секунду замолчал, однако продолжил свою мысль. «Я могу сохранить вам жизнь. Заменить смертную казнь на пожизненное заключение без магии и зверя». «Знаешь, ты всегда нравился мне». Усмехнулась женщина, не отрываясь, глядя на решетку вмиг опустевшим взглядом. «Хороший Адари. Странно звучит, учитывая мой опыт общения с твоим родом. Ты такой только потому, что твои родители не воспитывали тебя». Я нахмурился, почему-то чувствуя перед этой женщиной, да, злое раздражение, но вместе с тем и какую-то странную вину. «Алдел, она убивала людей. Неважно, какими были они. Она не Всевышний, чтобы отнимать жизни. Карать или спасать души может только Бог. А ты, как представитель власти, должен лишь соблюдать законы, написанные жрецами». «Так что насчет смены меры наказания?» Взгляд драконицы с тоской смотрел на неподвижного Сагая, но когда женщина поняла, что Эван не желает смотреть на нее в ответ, она опустила ресницы и уставилась на каменные полы темницы. «Нет, не надо ничего менять. Отдайте свою жалость моему сыну. Он молод и не сделал...» «Сделал!» Грубо отрезал Эван, сжав пальцы в кулаки. «Он и его драконы убили весь мой отряд! Похитили детей! За это положена казнь!» «Но...» «Канцлер прав. По закону лорд Даймон виновен, и ему придется отвечать за свои преступления». Драконица побледнела. Скупая слеза скатилась по щеке дамы, но она не стала умолять меня о пощаде. Лишь прерывисто вздохнула, легла на топчан и тихо попросила. «Я устала. Уходите». Мы вернулись в кабинет в мрачной тишине. Пройдя за стол, сел на кожаное кресло и подпер ладонями лицо. «Я могу идти?» «Иди. Похороны героев арены состоятся через 5 дней. Поклонница Грегори должна умереть к этому времени. Вы придумали имя для той, кто отведет от Криста угрозу самого ее существования?» «Вроде Алиша. Злоб, то есть Грегори, решил объявить ее своей ученицей. Типа они смогли пересечь контур арены, потому что девушка добилась некоторых успехов в этой области». «Хорошо. Все должны понять, что источник — не бездонный колодец. С ним шутки плохи. И девушка поплатилась за манипуляцию с его силой. Каждый должен усвоить. Если он хочет вернуть кому-то жизнь, то пусть будет готов взамен отдать свою». Эван кивнул. «Кровь Кристы лорд Грегори уже взял. Он обещал заняться созданием голема уже этой ночью. Кольцо тоже отправится на костер, так что улики стоит перезаписать на визор». Мы обсудили процесс подготовки в деталях, и Эван, уже куда более довольный, покинул кабинет. Видимо, мальчишке не терпелось вернуться к своей человечке. «Хм, а ведь это проблема. Надеюсь, что у него простая влюбленность», — с грустью подумалось мне. «Эван слишком ранимый, несмотря на всю его могучесть. Человеческая жизнь слишком коротка. Не хочу, чтобы он мучился, потеряв любимую». Тяжело поднявшись, распустил стражу и запечатал дверь, устало опускаясь на мягкий диван. Хотелось к любимой, к своей самой великой тайне, которая ждет меня в Белом дворце под 7 замками, разгуливая по светлым коридорам исключительно в разных личинах. Она иллюзионистка, ей такое расплюнуть. С орденом было покончено. Оглушительная эмоция. Как будто великий груз упал с моих плеч. Этой ночью я впервые спал спокойно, точно зная, что больше ни одна тень мне не опасна. Я могу жить, дышать полной грудью и наслаждаться жизнью. Осталось только передать бремя стражи источника, и моя сладкая истинная каждую ночь будет спать под моим боком.